Глава 8. «Не хочу пирожное», – тянет Аля, кривя губы. «Я бы бутер какой-то съела». «С ветчиной, с курицей, индейкой», – перечисляет ей продавец кофейни. «Простите, ваше имя Кира?» – спрашивает кто-то, и я оборачиваюсь. Нахмурившись, рассматриваю молодого парня с большим букетом белых роз. «Кира?» – киваю. «Тогда это вам». Он отдает мне цветы и уходит, а я провожаю его обалдевшим взглядом. Даже не сообразила спросить, точно ли мне. И как он нашел меня в кофейне в паре кварталов от университета. «Хо-хо-хо, не успевают вернуться, как ты уже с цветами», – смеется Аля. «Где ты их взяла?» «Парень какой-то вручил», – растерянно отвечаю я. «Кофе какой будешь?» «С молоком, без добавок». «Бутерброд?» «Ничего не хочу». Качаю головой. Аля оплачивает заказ и, взяв номерок для столика, ведет меня к большому окну с видом на дорогу. Я топчусь возле столика, плохо понимая, что делать с цветами. Тогда сестра забирает букет и кивает мне садиться. Кладет цветы рядом с собой и вытаскивает из них маленький конвертик с карточкой. «Тут послание». «Дай-ка». Протягиваю руку и выхватываю конверт. Распечатываю и достаю маленькую карточку. На ней размашистым почерком написано: «Это первый букет из 5. Последний я принесу лично. Надеюсь, в этот момент ты будешь голая. Артур». Мое лицо мгновенно вспыхивает. Вот неугомонный засранец. Вчера целый день молчал. Я думала, он оставит меня в покое. Но кажется, кто-то просто выжидал время. Пока я пялюсь на карточку, Алька выхватывает ее из моих рук и быстро пробегает взглядом. «О, какой у нас мальчик нагленький!» – улыбается сестра. «Ты посмотри, 5 букетов! А что ж не 10 и не 20? Жадина?» «Нетерпеливый просто», – бросаю я. «На жадину не похож». «Похож, не похож, ты там знаешь. Или знаешь?» Сестра впивается в меня пытливым взглядом. «Не знаю». Качаю головой. «Аль, давай спокойно выпьем кофе, ладно? Я и так уже больше суток дёрганая». «Почему?» — серьезно спрашивает сестра. «Он не угрожает тебе?» «Разве что сексом, после которого я несколько дней не смогу ходить». «Огонь!» — восторженно восклицает она. «Когда уже мне так будут угрожать?» «Аль, ну не мальчик же на 15 или сколько там лет младше?» Стану я. «Ладно бы взрослый мужчина, а так...» «Взрослые мужчины на такое не способны. Они со временем утрачивают охотничьи инстинкты. Все, чем они могут поразить, это толщиной своего кошелька и парочкой хронических болячек. Молодые самцы, вот это интересно!» «Ой, не начинай. Взрослые мужчины тоже бывают еще какими охотниками. Да и не охотника я хочу. Красивые ухаживания, спокойные отношения. Сколько можно размениваться на середнячок, когда хочется уже наконец чего-то стабильного?» «Думаешь, Артур не даст стабильности?» «Аль, да я уверена, ее и в его жизни нет». «А я бы сдалась на милость такого», — мечтательно заявляет сестра. «Пусть бы делал со мной всякое, и пофиг на стабильность. Ты ее уже сама себе обеспечила». «Наш кофе». Перевожу внимание сестры на официанта, который направляется к нашему столику. К счастью, остаток обеденного перерыва мы болтаем на отвлеченные темы. И я даже немного успокаиваюсь. Правда, ровно до того момента, когда возвращаюсь в свой кабинет. Захожу и замираю на пороге. На моем столе стоит коробка моих любимых Рафаэлла, а рядом коробочка с разноцветными зефирками в виде цветов. На коробке еще одна карточка в конверте. Отклеиваю и достаю новую записку. «Это не букет, если что. Просто зефирки. Знаю, что ты любишь сладкое». На этот раз без подписи. Хочется психануть и отправить все это в ведро. Но я прижимаю к себе розы и улыбаюсь, как дурочка, поглаживая пальцем красивую коробочку с прозрачным окошком. Я должна ему что-то написать? Типа, поблагодарить за цветы? Нет, я не должна поощрять такое поведение. Я же четко сказала Артуру, никаких отношений, а он что творит? Внутренний голос подсказывает, что это называется ухаживание. Но я его игнорирую и решаю, что назову это несанкционированной атакой на мое личное пространство. Как он вообще нашел меня и проник в мой кабинет? Вазы для такого большого букета у меня нет, так что приходится позаимствовать у начальницы. У нее они разного калибра. Ей на праздники дарят разные букеты, так что и под мой находится. Поставив цветы, принимаюсь за работу, предварительно спрятав в сумочку обе записки наглеца. Может, надо было выбросить? Да, плевать. Пока работаю, кашусь на телефон в подставке. Невежливо промолчать после получения букета. А вежливо, блин, вот так с наскока врываться в мою жизнь. Но Артура же это не парит. Нет, не стану ему ничего писать. Спустя пару часов в кабинет вихрем влетает моя сестра. «Слушай, я так сладкого хочу, аж скулы сводит», — говорит Аля, торопясь к моему столу. «Может, опаньки?» — восклицает, глядя на коробку конфет. А потом переводит взгляд на зефир в коробке, из которой я уже съела пару невероятно нежных и вкусных цветочков. «У кого-то тут сладости ручной работы, а меня не зовут? Я сейчас прямо обижусь». «Можно, да?» Спрашивает, и как в детстве преданно смотрит мне в глаза, а сама сжимает ладошки. «Бери, конечно». Киваю. Аля тут же плюхается в кресло напротив и тянет к себе на колени коробку с зефиром. «Даже не стану спрашивать, кто принес такое богатство». «Догадываюсь. Ну? И что, мальчики не умеют ухаживать? Только дядьки?» «Аль, мне работать надо». Бурчу. «Ага, ты работай, а я пока наслажусь плодами твоей сексуальности. Кто-то же, блин, должен». Хмыкнув, возвращаюсь к работе. Пытаюсь сосредоточиться на цифрах, но мысли уплывают. В ту самую ночь на даче Ариши. Туда, где в меня врывался Артур, а я чуть не умерла от нереального удовольствия. После работы оставляю в кабинете только конфеты, а цветы с зефиром забираю домой. Укладываю все это на заднее сиденье машины и, захлопнув дверцу, иду к водительской, как меня останавливает голос девушки. «Простите, Кира, для вас доставка». Оборачиваюсь и хмуро смотрю на молодую девушку, которая протягивает мне крафтовый пакет. «Уверены, что для меня?» – спрашиваю. «На 100%!» – кивает с улыбкой. «Приятного аппетита!» Развернувшись, она уходит. Садится в маленькую машинку с логотипом известного ресторана и уезжает. Заглядываю в пакет. Там коробка, к которой прикреплен еще один конверт с карточкой. Достаю. Пока все девочки любят суши, моя тяготеет к шашлыкам. Мне нравится. Ставлю все это на заднее сиденье машины и открываю коробку. Сглатываю слюну, потому что в коробке горячий ароматный шашлык, в отдельной секции зелень, в баночках три соуса. Отдельно лежит свежайший лаваш. «Обалдеть!» – выдыхаю. Закрыв коробку, еду домой. Опять улыбаюсь, черт побери! Вот откуда он все это знает, а? Да откуда бы ни знал, Артур, конечно, стремительно набирает баллы в моих глазах. Но это не исключает того, что он намного моложе меня, и наша связь как бы... Так... Сейчас на голодный желудок у меня туговато с аргументами. После ужина обязательно вспомню, почему мне не стоит заводить с Артуром отношения. А после ужина меня ждет новый сюрприз. Звонок в дверь. Выглядываю в глазок, там стоит парень в черной толстовке с капюшоном на голове. Я не вижу его лица, но инстинктивно понимаю, что это не Артур. «Кто там?» – спрашиваю. Парень поднимает голову, а потом букет, который держит в руке. «Кира, для вас цветы!» – произносит он. А у меня в голове щелкает, и перед глазами встает цифра 2.